Глава 17. Когда ты наконец определишься, Риз Хэнуэй, возьмись за ум, выбери свою стихию. Из воспоминаний Риса. Я что, вкусил силу? Это было первое, что пришло на ум. И где я вообще? Я огляделся. Темное помещение необычной формы полукруга. Позади глухая стена. Пол из неизвестного материала покрыт таинственными узорами. Всмотревшись, замечаю, что узоры складываются в рисунок. Маг в традиционном одеянии. Капюшон, мантия. В руках посох, лица не видно. Весь рисунок больше похож на тень. Цвет одеяния определить невозможно. Вокруг мага расположилось 6 сфер. 3 по левое плечо и 3 по правую сторону. Это стихии, источник любой известной магии. Напротив светлой сферы темная. Разве ее принято считать реальной? Большинство магических объединений отрицают ее существование. Однако, как бы страстно люди не желали забыть о темной магии, недавние события говорят о том, что она есть. Напротив красной сферы огня расположилась синяя сфера воды. Завершают полукруг серая стихия воздуха и зеленая природной магии. На рисунке сферы не соприкасаются, а в академии, вспомнил я вдруг, всегда изображали круг стихий. Особенно сложно было запомнить последовательность. Мои мысли путаются, делаясь все бессвязнее. Тут все как-то иначе, успеваю подумать я. Делаю шаг вперед. Силуэт на полу обретает краски. Мантия мага становится похожа на пеструю одежду шута, вбирая цвет каждой стихии. «Возможно, вся магия – шутка», – мелькнуло осознание. «Забавная шутка, которую пересказывают друг другу». Полукруглая гладкая стена загорается разноцветными огнями. Они преображаются в изогнутые двери, которые постоянно перемещаются. От этого рябит в глазах. Я делаю следующий шаг. 6 дверей замирают. Я прохожу от одной к другой, вводя пальцем в воздухе. Свет, тьма, вода, огонь, воздух, природа звучит в голове. Природа, воздух, огонь, вода, тьма и свет. Я должен выбрать, отец. Ненадолго загорается потухшее воспоминание. Я останавливаюсь у двери, излучающей белый свет, как чистый лист бумаги, олицетворяющий... Что? Влиятельность? Абсолютную правду? Моего отца или Эрин Тис? В тебе гораздо больше истины, вспоминаю я сказанную ею фразу. Пусть даже и так. Но я не хочу быть таким, как мой отец. Я не стану белым магом, одурманенным собственной властью, а потом исчезнувшим неизвестно куда. Рука непроизвольно сжалась в кулак. Белая магия – сила могущественных чародеев. Я не готов принять тебя, – уже вслух проговорил я. Сияющая дверь захлопнулась. Вместе с ней угасли воспоминания. Еще одна дверь. Меня непонятным образом притягивает к ней. Вода. Мягкие темно-синие тона. Настолько глубокие, что если в них нырнуть, будет невозможно вернуться назад. Это стихия очаровывает. Но что представляет собой замерзшая вода? Холод и безразличную жестокость. Сердце мага со временем черствеет, создавая заклинание морозной глади, бесконечную снежную стену, требующую все новых жертв. «Это не моя стихия, я не в силах управлять ей», мысленно ответил я на немой вопрос синих глубин. Вода сначала забурлила, а потом замерла, покрывшись колючим слоем льда. Я подошел к новой двери и указал на нее. С кончика пальца слетели алые искры. Обжигающая боль прошла по всему телу. Магия огня. Дверь словно жерло вулкана. Гнев и жажда разрушения. Пиромантский шаман, не сумевший сдержать свою силу. Я вспомнил старый как мир кодекс мага. Ярость застилает глаза и никуда не приводит, говорилось там. Огонь вспыхнул, разлетелись в стороны обжигающие красные капли. Я отшатнулся. Горящая лава застыла, превращаясь в камень. Я уже знал, что откроет для меня следующая дверь. Арка, похожая на изогнувшееся дерево. Вечно молодые листья, скрывающие вход. Магия Тарена, природа, самая живая из бессмертных стихий. Я не знаю, кому она подошла бы лучше, чем сыну вождя. Я помотал головой. Дикие заросли окончательно скрыли дверь от моих глаз. Продвигаясь дальше, я почувствовал легкий ветер, ласково треплющие мои волосы. «Воздушная стихия», — сразу же определил я, «магия эльфов, навсегда оставшаяся в истории как сила, принадлежавшая избранным. В свое время с ней отлично управлялся капитан Измарберг, герой и защитник нового маятника. Свободный и древний народ хранил свои знания многие века». Пусть воздух и дальше принадлежит им. В лицо ударил резкий поток холодного ветра. Не устояв на ногах, я рухнул на пол. Больно ударившись, я с трудом сел и в растерянности огляделся. Все двери были закрыты, кроме одной единственной. Темная, как сама ночь, украшенная руническими знаками дверь находилась в шаге от меня. Две полуразрушенные, испечренные трещинами колонны величественно возвышались прямо надо мной. Я не мог даже пошевелиться. Словно одурманенный, смотрел я, как гигантская дверь со скрипом отворяется. За ней я увидел неописуемой красоты звездное небо. Серебряные звезды мерцали и пристально глядели на меня. Тысячами голосов они шептали одну лишь фразу: «Тьма порой бывает так соблазнительна». Неужели это самая древняя и великая сила из всех существующих? С ужасом подумал я. Открыл было рот, чтобы отказаться и от этой магии, но звук не продвинулся дальше горла. Тело отказалось мне подчиняться. Что-то подняло меня на ноги, словно кто-то дернул за невидимые нити. Я вытянул вперед руки, кости громко хрустнули. Что-то неумолимо пыталось втолкнуть меня внутрь колдовской двери. Сопротивляясь из последних сил, я попытался возродить воспоминания о храбром путешественнике, отказавшемся от чар. «Вернер Ирис говорил», — собрался выкрикнуть я, — «что нет магии, способной подойти мне». Веревки оборвались. Запоздалый вопль вырвался из моего горла. Голос вернулся. Кто-то отчаянно призывал меня проснуться.